Глава 18. Есть оладьи каждый день. Следующим вечером на доске появилось новое сообщение: «Вафли или оладьи?» Эмброуз обвел оладьи. Примерно через час в дверях появилась Ферн в бледно-розовой футболке, белых джинсах и сандалиях. Кудряшки разметались по спине. Она уже сняла ярко-синий фартук супермаркета Джолис и слегка подкрасила губы блеском. В голове Эмброуза крутилась одна мысль: есть ли у этого блеска вкус? Он отвернулся. «Привет. В общем, я тоже люблю оладьи». Ферн скривилась так, словно призналась в чем-то стыдном или глупом. Эмброуз понял, что ей по-прежнему немного страшно говорить с ним, но винить ее в этом было нельзя. Сначала он вел себя не очень-то дружелюбно. «Ты ведь завтра не работаешь?» «По выходным приходит миссис Любка», — продолжала она так быстро, словно заранее подготовила речь. Он кивнул. «Не хочешь поесть оладий? Мы с Бейли иногда ходим в Ларис по ночам. В кафе после полуночи мы чувствуем себя по-настоящему взрослыми». Ферн улыбнулась. Эту фразу она явно не готовила заранее. Эмброуз заметил ямочку на ее правой щеке и не мог отвести от нее взгляд. Ферн вдруг перестала улыбаться, и ямочка исчезла. «Да, конечно», — поспешно ответил Эмброуз, осознав, что еще не сказал ни слова, и тут же пожалел, что согласился. Он не хотел идти в Ларис, кто-нибудь мог его увидеть. Ямочка вернулась, Ферн просияла и немного покачалась на носочках. «Отлично, я заеду за тобой в полночь, хорошо? Нам придется взять фургон шинов. Ну, знаешь, из-за коляски. Ладно, пока», — Ферн скрылась за дверью. Эмброуз улыбнулся, она была невероятно милой. Как будто ему снова 13, и он идет на первое свидание в боулинг-клуб. Есть что-то успокаивающее в полуночных оладьях. Эмброуза обдал аромат теплого масла, кленового сиропа и малины. Он обрадовался возможности насладиться едой в неурочное время и почти забыл о любопытных взглядах и безуспешных попытках окружающих вести себя так, будто с его лицом все в порядке. Бейли провел их в сонный зал к столику в дальнем углу, где было достаточно места для его кресла. Ферн шла следом, а Эмброуз старался не смотреть по сторонам и не считать посетителей кафе. По крайней мере, за соседними столами никого не было. Ферн остановилась, позволяя Эмброузу выбрать место, и он скользнул на диван, туда, где мог сидеть, повернувшись к залу левым боком. Ферн уселась напротив, устраиваясь поудобнее. Ноги у Эмброуза не помещались под столом. Он пытался передвинуть их и нечаянно задел теплую тонкую щиколотку Ферн. Она не отодвинулась. Бейли примостился сбоку. Ферн осторожно помогла ему положить руки на стол так, чтобы он мог есть. Она сделала заказ для них обоих. Очевидно, Бейли доверял ее выбору. Официантка смотрела на них удивленно. Вдруг Эмброуз понял, как странно они выглядят. За полночь кафе почти опустело, их комичная компания отражается в темных окнах. В черной кепке и черной футболке с изуродованным лицом Эмброуз выглядел довольно грозно. Не будь с ним парня на коляске и рыжеволосой девушки с хвостиками, он вполне походил бы на маньяка из фильма ужасов. Коляска Бейли ниже, чем диван, он горбился и казался меньше, чем был на самом деле. На нем была толстовка, хусерс и бейсбольная кепка, надетая задом наперед. На плечи Ферн падали вьющиеся хвостики. Эмброуз посмотрел на ее желтую майку и усмехнулся, глядя на надпись. «Я не коротышка, у меня идеальный рост». Он был абсолютно с этим согласен, ведь ему так хотелось поцеловать улыбающиеся губы Ферн и обнять ее тонкую талию. Она была похожа на Мэри Энн из острова Гиллигана, разве что та шатенка. Примечание: «Остров Гиллигана» — американский ситком, выходивший в 1964-67 годах. Мэри Энн, героиня Дон Уэллс в сериале, милая девушка с хвостиками, конец примечания. Все мне казалось ему привлекательным. Эмброуз мысленно влепил себе пощечину и прогнал эти мысли. «Это не свидание, это просто вечер оладий. Поцелуя на прощание не будет ни сегодня, ни завтра, никогда». «Не могу дождаться, когда принесут еду», — вздохнула Ферн, довольно улыбаясь, когда официантка ушла. «Я ужасно голодная». Мягкий свет лампочки, висящей над головой Эмброуза, не позволял ему спрятаться от Ферн, сидящей прямо напротив. Он мог разве что отворачиваться к окну, чтобы она не видела шрамов. Но Эмброс тоже был голоден, и в конце концов ему надоело об этом думать. Он не бывал в Ларе с тех пор, как выиграл чемпионат штата в выпускном классе. Тогда с ним были друзья, не наелись до отвала. Любой борец знает, что нет ничего лучше хорошего ужина. Сезон официально закончился, и большинству из них уже никогда не пришлось бы вставать на весы. Вскоре им всем станет грустно от того, что дописана важная глава их жизни. Но той ночью они просто праздновали. Как и Бейли, Эмброузу не нужно было смотреть в меню. Когда принесли его оладьи, он мысленно помянул друзей, наблюдая за тем, как стекают густой кленовый сироп и масло. Эмброуз ел, не участвуя в разговоре, но Бейли болтал за троих. Он неплохо справлялся с едой, правда, руки у него время от времени соскальзывали со стола, и Ферн снова их поднимал. Когда он доел, Ферн помогла ему положить руки на подлокотники, но тут возникла новая проблема. «Ферн, у меня чертовски чешется нос», — Бейли сморщился, пытаясь унять зуд. Ферн подняла его руку, заметив удивленный взгляд, Эмброуза пояснила. «Я пробовала чесать ему нос, но ведь ему не угодишь, уж лучше просто помогу». «Да, такая вот помощь», — добавил Бейли. «Кажется, я перепачкал пальцы сиропом. Теперь у меня нос липкий». Он рассмеялся, а Ферн закатила глаза. Она намочила краешек салфетки в стакане с водой и вытерла кончик его носа. «Лучше?» «Думаю, ты справилась». «Видишь ли, Эмброуз, я уже много лет хочу лизнуть свой нос, но, увы, природа не наградила меня длинным языком». Бейли тут же попытался засунуть кончик языка в левую ноздрю, при этом он скосил глаза, и Эмброуз невольно улыбнулся. «Так что, поедешь завтра с нами?» Бейли перестал гримасничать. «Мы хотим сгонять в Силе на двойной сеанс. Ферн захватит садовые кресла и закуски, а я привезу замечательного себя, что скажешь?» В Силе был старенький кинотеатр под открытым небом весной и летом, там по-прежнему собирались зрители. Люди ехали несколько часов просто для того, чтобы насладиться фильмом, лежа на крышах своих фургонов или устроившись на передних сиденьях в автомобилях. «Будет темно, никто его не увидит». Звучало неплохо, он так и слышал, как друзья смеются над ним. Эмброуз тусит с Бейли и Ферн. О, как низко пали великие. Эмброуз не мог сосредоточиться на фильме, динамики дребезжали, ближайшая колонка стояла справа, и речь актеров невозможно было разобрать. Правое ухо не слышало. Ферн сидела между ним и Бейли. Она подносила брату попкорн и колу. Эмброуз оставил попытки следить за сюжетом и стал думать о том, как здорово было сидеть на свежем воздухе рядом с Ферн и вдыхать запахи попкорна и лета. Прошлое он провел в госпитале, 2 годами ранее в Ираке. Нет, только не вспоминать Ирак, не сейчас. Бейли и Ферн смеялись, они отлично проводили время. Эмброуз дивился их невинности и той простоте, с которой они наслаждались самыми незначительными радостями. На одной из сцен Ферн смеялась так сильно, что нечаянно хрюкнула. Бейли завывал и хрюкал до самых титров, просто чтобы поддразнить ее. Она посмотрела на Эмброуза и закатила глаза, словно умоляя спасти ее от дурачка слева. К концу первого фильма небо затянули тучи, и второй отменили из-за приближающейся грозы. Ферн заторопилась, собирая кресла и мусор. Она закатила Бейли в машину как раз тогда, когда прогремел гром и упали первые капли дождя. Они заехали на заправку на окраине Ханнелэйк чуть за полночь, и прежде чем Эмброуз успел отстегнуть ремень, Ферн уже выпрыгнула из машины. Под ливнем она побежала платить за бензин. Энергию у нее, конечно, хоть отбавляя, но вдруг она думает, что Эмброузу нужна помощь, как Бейли. Ему стало противно. Меньше всего он хотел производить такое впечатление. «У Ферн синдром дурнушки», — вдруг сказал Бейли. «Он же СД». «Ферн не дурнушка», — нахмурился Эмброуз, мгновенно отвлекаясь от невеселых мыслей. «Сейчас нет, но когда-то была», — просто ответил Бейли. «Кривые зубы, очки с толстенными линзами. Она всегда была тощей и бледной, непривлекательной совсем». Эмброуз с отвращением посмотрел на Бейли, но тот, к его удивлению, рассмеялся. «Ты не можешь ударить человека в инвалидной коляске, Эмброуз, я шучу. Я просто хотел посмотреть на твою реакцию». Ферн вовсе не была уродиной, просто сама себя такое считала. Она до сих пор не осознала, что переходный возраст уже позади, и теперь она красавица. и не менее прекрасной душой — это преимущество синдрома дурнушки. Видишь ли, невзрачным девушкам приходится работать над собой, ведь они не могут взять внешностью. Не то, что мы с тобой красавчики. Белли ехидно улыбнулся и поиграл бровями. Ферн даже не подозревает, что красивая, поэтому бесценна. Не упусти свой шанс. Эмброуз злился. Он определенно не хотел, чтобы им манипулировали, даже Бейли Шин. Он молча вышел из фургона и, обогнув машину, подошел к бензоколонке. Ему не нравилось сидеть в тепле, пока Ферн мокла под дождем. Июньский дождь был теплым, но лил, как из ведра. Ферн выбежал и увидела Эмброуза у колонки. «Я справлюсь, садись в машину, ты промокнешь», — крикнула она и, перепрыгивая через лужу, побежала к нему. Загорелся дисплей колонки, Эмброуз снял заправочный пистолет и сунул его в бак. Ферн, съежившись, стояла рядом, явно не желая оставлять его одного. Она привыкла опекать брата, но Эмброуз не Бейли. «Полезай в фургон, Ферн, я умею заправлять машину», — рявкнула. Ее футболка промокла насквозь и прилипла к груди. Эмброуз стиснул зубы и крепче сжал пистолет. Он признался себе, что всякий раз, оказываясь рядом с Ферн, с трудом отводит от нее взгляд. На заправку въехал старый грузовик, и Эмброуз инстинктивно опустил голову, чтобы спрятать лицо. Хлопнула дверца, и за спиной раздался знакомый голос. «Эмброуз Янг, ты?» Он неуверенно обернулся. «Это ты, черт бы меня побрал, как дела, парень?» Это был Симус О'Тул, отец Бинса. Мистер О'Тул, Эмброуз кивнул, протягивая свободную руку. Симус пожал ее и, скользнув взглядом по лицу Эмброуза, непроизвольно поморщился. В конце концов, этот парень пострадал от той же бомбы, что унесла жизнь Бинса. Его губы дрогнули, он выпустил руку Эмброуза. Повернувшись, сказал что-то женщине, сидевшей в его машине. Заправочный пистолет щелкнул, бак наполнился. Эмброузу не терпелось удрать, пока мистер О'Тул не видит. Он вернул пистолет на место и засунул руки в карманы. Тут из машины вышла Луиза О'Тул. Она была ниже Ферн на пару дюймов, 1,50 м, не больше. Низкий рост Бинс унаследовал от матери. Эмброуз узнал его в тонких чертах ее лица, и от этого его затошнило. Почему он просто не остался дома? Луиза О'Тул была столь же вспыльчива, сколь мягок был ее муж. Бинс говорил, что отец каждый вечер пил из-за матери. Видимо, это был единственный способ справиться с ней. Луиза запрокинула голову, чтобы посмотреть Эмброузу в глаза. Оба молчали. Ферн и Симус смотрели на них, не зная, что делать. «Это ты виноват, — наконец сказала Луиза на своем ломаном английском. — Ты виноват во всем. Я говорила ему не идти, но он пошел за тобой. Теперь он мертв». Симус неловко извинился, схватив жену за локоть, но она стряхнула его руку и сама пошла к грузовику. Ни разу не обернувшись, она забралась внутрь и резко захлопнула дверь. «Она тоскует, парень, скучает по нему, не слушай ее», — сказал Симус, но оба они знали, что это ложь. Мистер О'Тул похлопал Эмброуза по плечу и кивнул Ферн, а потом сел в машину и уехал, так и не заправив бак. Эмброуз, насквозь промокший, стоял как вкопанный посередине заправки. Наконец он сдернул кепку, в ярости кинул ее подальше и зашагал прочь от Ферн. Она побежала за ним, спотыкалась, просила подождать, но он не обращал на нее внимания. Ему нужно было уйти. Далеко бы Ферн не убежала, в машине ее ждал Бейли.